За ночь вокруг машины намело, но в метель поземка не перешла, и видимость для движения оставалась сносная. Сумерки длились недолго, всего лишь часа полтора, но и только. Дальше снова пошел сильно торошенный лед, и двигаться по нему приходилось шахматным конем, зигзагами, а постоянные промеры отнимали и силы, и время. А часа два почти что и вовсе не двигались, так как началась белая мгла, да нельзя искажавшая очертания рельефа. А потом она исчезла так же неожиданно, как появилась, и фары высветили широкое и ровное поле многолетнего пакового льда. Эх, вот так бы и до конца, а? А то ползем, как черепахи. Замечательный лед. Значит так, ребята, если все кончится благополучно, то пока Галашу будет заниматься сваркой и приводить в порядок шасси, мы на вездеходах обшарим острова и найдем потерпевших. Ага. Подкормим, дадим в себя прийти. А тем временем на припае можно будет расчистить взлетно-посадочную полосу. Погоди-ка. Ого. Нерпа. А черт. Нерпа на льду, что дорожный знак. Внимание, лед слабый. Кузя резко затормозил, но было поздно. Лед под гусеницами хрустнул, и вездеход плюхнулся в хитро замаскированную полынью. Все произошло в считанные секунды. Не успел еще Крутов подбежать к месту происшествия, как вездеход уже всплыл и покачивался на воде, быстро на глазах покрываясь изморозью. На крыше кабины открылся люк, и из него по пояс высунулся Кузя. Чего ворон ловишь? Трос заводи! Кузя исчез в кабине и стал отрабатывать задний ход, пока не приблизился к краю полыньки. Потом из другого люка вылез и тяжело прыгнул на лед Пашков. Почему один? Где Галашу? Да лед в кабине! Перепугался! Заткни ему горло! Ветошью тащи сюда! Пока Крутов возился с тросом, Пашков и Галашуб выдернули прикрученное к борту вездехода бревно и подцепили его гусеницам сзади с таким расчетом, чтобы в самом начале движения оно попало на лед. Долго возитесь! Эй, кинь сигаретку, Викторыч! Покурить охота от нервов! Я тебя вылечу! Отрабатывай назад! Трос натянулся, вездеход с ревом вполз на бревно и медленно выкатился из полыньи на лед. Потом подсчитали убытки. В общем, отделались счастливо. Медвежий был совсем близко. Вездеходы уже ползли по припаю, и Пашков, бессильно откинувшись, подумал о том, что первая часть похода завершена, и лишь один арктический бог знает, была ли она самая трудная. Ну, выпустите, вы с ума сошли. А вон, почему он такой шустрый? Обыскать его. Отставить. Подойди сюда, Игорь. Насчет обыска солдатов пошутил. Правда, солдатов? Ты объясни, Игорь, почему от тебя пахнет колбасой? Какой еще колбасой? Никакой колбасы я не ел. Верю. Но Лиза и Николай Георгиевич... Из-за этого? Вот в кармане лежала кожурка. Я просто подержал ее во рту, пососал. Утром случайно обнаружил. Ничего здесь нет, видите? Они шум подняли. Смотрите, вот из-за чего. Я совершенно случайно в кармане нашел. Сегодня утром. Засовываю руку, что-то лежит, я и... Помолчи. Случайно. Эх ты, сосунок. Ну... Кто желает погрызть? Неужто никто? Зажрались вы, ребята, однако. хрямкаешь, шельма. Да. Игорь, набей-ка в кастрюлю снежку. До минуток пяток не торопись возвращаться. Когда Игорь вернулся, в избушке было тихо. Тишина показалась ему уже слишком искусственной. В ней ощущалось напряжение натянутой струны. Но минута проходила за минутой, а струна не лопалась. Похрапывал Кислов, делал вид или действительно дремал Солдатов. А когда Анисимов, как ни в чем не бывало, попросил воды, Игорь стал успокаиваться. По всей видимости, унизительного допроса ему устраивать не собираются. Потом он помогал Борису выйти, напоил совершенно ослабленного Гришу, по просьбе Лизы проветрил помещение. Словом, будто ничего не произошло, и того неприятнейшего разговора не было. Приснился. Вот и хорошо, порадовался Игорь. Обговорили, наверное, и поняли, что никакого состава преступления нет, и незачем устраивать склоку из-за ничтожного огрызка. Шутка ли такое скандальное обвинение? Но, судя по всему, оно теперь с него снято, и это совершенно логично. Трое суток он жил вместе со всеми одной жизнью, сидел, лежал рядом, и никакой колбасой от него не пахло и не могло пахнуть, так как этот злополучный огрызок он нашел только сегодня утром и чуточку подержал его во рту. Но Лиза-то какова? Не могла по-дружески спросить, закатила истерику. Спасибо Анисимову, с благодарностью подумал Игорь, лишь он один не потерял головы. И все-таки на душе у него был камень. Не дошло бы до отца. Не поленится, прилетит, будет с пристрастием допрашивать, выкапывать из прошлого не только студенческие, но и детские проступки. На сына у него заведено обширное досье, фамилию позоришь, на самый глухой остров упеку. Будто Тикси, куда отец его загнал, курортный центр. Игорь жил не по принципам отца, известного ученого, человека патологически, щепетильного в вопросах чести. Его формула жизни звучала так: «Заслужи любовь ближнего, если это не вредит твоим собственным интересам». Игорь полагал, что вреда от нее никому нет. Ну а что касается пользы, это зависит от обстоятельств. Совпадут интересы, будет и польза. Не совпадут, ничего не будет, ни пользы, ни вреда. Так Бориса Седых он тащил наравне с другими, даже больше иных других, и дрова заготавливал, и дежурил, и на обход ходил, ни от чего не отказывался. Здесь срабатывала первая половина формулы. С колбасой интересы не совпали, ее было слишком мало, всего лишь с полкилограмма. 12 людям на один зуб, значит, руководствоваться пришлось второй половиной. 3 дня выходя, он отрезал по кусочку колбасы и проглатывал со снегом, не разжевывая, а остался никчемный огрызок. Стал держать для вкуса во рту и попался. Спохватившись, Игорь вытащил нож и тщательнейшим образом вытер лезвие. Хорош, оставить такую улику. Ну, теперь, кажется, все. И тут неприятное ощущение, что на него кто-то смотрит, заставило Игоря поднять голову. Водички? Да нет, лучше колбаски. Ну, хватит, да в конце концов. Ну, сколько ладно, можно? Ладно, шучу, но давай водички, давай водички. О, спасибо. Пожалуйста. Ну, ладно, ты прости. Но я больше насчет колбаски не буду. Я Матвеевичу ну, обещал. Хватит, все, хватит. Все. А, не обращай на солдата внимания, придуривается. А я и не обращаю. И правильно делаешь. Подумаешь, не видали мы колбасы. А я копченую в рот не возьму, у меня от нее изжога. Ну, сколько можно? Ну, прошу тебя, ну, пошарь по карманам, Чистяков. Может, у тебя сырок плавный? Ну, хватит, хватит. Да ладно, ладно. Ну, вдруг сырок, а вдруг печенье с изюмом, а, Игорь? Не валяй дурака, Солдатов. Не видали мы печенье, пусть сам в тамбуре скушает. Ой, помолчали бы, острики, и без вас тошно. Не слушай их, проветри, Игорек. И щепочку пожуй от запаха. Перебивает особенно, ежели со смолой. Нет, не перебьет. От него этой колбасой всю жизнь вонять будет. Это унизительно. Где ваша гордость, мужчина? Игорь вышел, растер пригоршней снега горящее лицо и жадно вдохнул в себя морозный воздух. Руки его дрожали, на глаза набегали слезы бессилия и обиды. Спотыкаясь, он бесцельно побрел в темноту, подставив мокрое лицо ветру и не боясь, что кто-то увидит его слезы и услышит его стоны. Никогда еще ему не было так плохо. Ему никто не верит. Все его презирают. Все. Ну за что? Ну что я такого сделал? Ну кого обидел? Ну кого? Будь она проклята, эта колбаса. Теперь никому ничего не докажешь. Всю душу оплевали. В тамбуре скушает. Ну почему? Почему я не швырнул ее на стол? Гриша, леденец отдал. Ну что стоило положить ее на стол? Только вытащить и положить, и ничего бы не было. Почему ты этого не сделал, прохвост? Услышал он, как наяву, голос отца. Прислонившись к тригонометрическому знаку, он навзрыд плакал, всей своей израненной душой чувствуя, что произошло непоправимое несчастье, и жизнь теперь потеряла всякий смысл. Его жестоко вырвало, он сполз на снег и долго лежал, содрогаясь всем телом и мечтая замерзнуть, умереть. Так ведь не дадут, разыщут, поднимут. Лучше не здесь, лучше уйти далеко на Припай, там не найдут. Он встал, вытер шарфом залитое слезами лицо и замер. На чистом небе ярко светила луна и звезды. За какой-нибудь час, что он не выходил, исчезла облачность и ослабла, перешла в легкую поземку пурга. Значит, скоро прилетят. Ну, нет, что, прилетят за ними. Или сначала пойти и сказать, что пурга кончилась, и можно зажигать костер. Нужно посоветовать им взять ржавый таз, что валяется в тамбуре, насыпать в него из печки раскаленных углей и быстрее к скале, к дровам. Оказать им эту последнюю услугу и исчезнуть. А вдруг побегут следом, остановят. И тут у Игоря гулко забилось сердце. Откуда-то с Припая мигнул огонек, потом еще и еще. Нет, ну это не может быть. Мигает. И не просто мигает, точка-тире, точка-тире. Сомнений больше не оставалось. Не раздумывая, Игорь стремглав ринулся вниз и побежал по Припаю. Точка-тире, точка-тире. Было отчего сойти с ума. Теперь из всех бед на свете Игорь боялся лишь одной, что стал жертвой галлюцинации, что светлячки исчезнут, а они то пропадали, то вновь мигали примитивной морзянкой. Точка-тире, точка-тире. Забыв о всякой осторожности, он бежал по Припаю, спотыкаясь и падая. За считанные минуты он взмок. Встречный ветер жег разбитое в кровь лицо, но он бежал, задыхаясь, проклиная гирями висевшие на ногах полупудовые унты. Сердце его рвалось из груди, в голове стоял сплошной звон, но светлячки были уже совсем близко. Точка-тире, точка-тире. И выжив из себя все силы на последний рывок, Игорь в сумасшедшей радости увидел прислонившуюся к торосу огромную фигуру Кулебякина. Как Игорь тащил на своей шубе окоченевшего, потерявшего способность двигаться Кулебякина, да еще и тяжелый рюкзак, он не помнил. В памяти осталось лишь то, что когда подоспела подмога, он зашатался, упал и постыдно потерял сознание. Так, тащи, тащи его. Аккуратнее, аккуратнее, вот сюда. Помоги, вот. Раздевайте его скорее, скорее раздевайте. И растереть обязательно, как следует надо растереть. Давайте вместе. Захар, помоги. Руки, руки. Ну-ка, осторожненько. Ой. так. Ну, как ты, Дима, расскажи. Оставь его. Ему выспаться надо. Разберите рюкзак, женщины. А, рюкзак, правильно. Помоги вот. Ну-ка. Ой, тяжеленный. Ну-ка, что там? Так, посмотрим, что. Ой, братцы, сколько же всего. Консервы. Смотри-ка. Так, сгущенка. Какая красота. Тушенка. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, как здорово. Ну, просто. Так, кофе. Да. Чай. Сигареты. Даже не верится. Сигареты. Ну все, живем, братцы. Сейчас я бульон сварю. Немножко поедим, потому что сейчас ведь много есть сразу. Ну нельзя сейчас, опасно. Много сразу есть нельзя. Ну почему? Так, а что еще здесь? Подожди. Запасные батарейки к фонарю. Возьми-ка, ну. Ага, прекрасно. Ох, хорошо. Сил нет, как хорошо. Ну, давайте налью горячего. Ну, с удовольствием. Ну, давай. Ну, плесни меня немножко. А Игорь-то, Игорь, а ведь целый километр Диму один тащил. Еще с рюкзаком. Как это ты, а? Хорошо, что не замерзли. Пожалуйста, конечно. Я не помню. Я как бы без ума был. Вот, а ты, солдат, уж говорил, что Игорь всю жизнь колбасой пахнуть будет. А жизнь-то она сложна. А ничего. Главное, выдержал ты, Игорь. Теперь никто не сомневался в том, что избавление близко. Гриша, как зачарованный, смотрел в окошко, мечтая, чтобы хоть одна из усеявших темное небо звезд превратилась в сигнальный огонек подлетающего самолета, и не поверил своим ушам и глазам, когда с припая, лязгая гусеницами о камни, на остров выполз вездеход. Нас нашли. Зоя! Илья Матвеевич, смотрите, нас нашли! Пашков с Белухиным лупили друг друга по плечам и обнимались, а Кузя скороговоркой сообщал свежие новости, подкатил второй вездеход. Кто это из вас, бабоньки Горюнова? Мужа встречай, с ума сходят. Распахнулась дверь, и в избушку ворвался Блинков.